Глава 4. Дама с жемчугами. Врач вышел из комнаты роженицы. По его лицу было видно, что все окончилось благополучно. Немного позже появилась акушерка и положила на руки Закревскому туго спеленутый сверток. «Девочка, ваше сиятельство», — сказала она. Арсений Андреевич почувствовал невесомость своей ноши. Угол кружев сверху прикрывал головку. Была видна лишь половина красного личика. Новорожденная беззвучно пошевелила губками и вдруг широко зевнула, обнажив крошечные беззубые десны. Закревский повернулся к акушерке спиной, и она увидела, как задрожали его плечи. «Дочь! Родное дитя мое!» Закревский стал отцом в 42 года. Женился в 32. Только через 10 лет после свадьбы Аграфена Федоровна допустила супруга до себя. Итогом этого неожиданного снисхождения стало появление у Закревских их первого и единственного ребенка. Приблизившись к постели жены, Арсений Андреевич прикоснулся губами к ее крупной красивой руке, белевшей поверх одеяла. «Грушенька, спасибо». Та, приоткрыв глаза, отчетливо сказала: «Что вам? Уйдите». И отвернулась. Девочку назвали Лидией. Арсению Закревскому от родных не досталось ни знатности, ни богатства. Дворяне средней руки, они кое-как латали дыры в единственном захудалом поместье. Приличного образования Арсению дать не могли, он не знал даже по-французски. Понятно, что при таких стеснительных обстоятельствах ему пришлось поскорее покинуть родную Тульскую губернию в поисках службы. Молодость Закревского совпала со временем наполеоновских войн, когда можно было либо легко распрощаться с жизнью, либо быстро сделать карьеру. «О, молодые генералы своих судеб!» Эта поэтическая строка имеет к нему прямое отношение. В армии храбрость и исполнительность Закревского были замечены. Он получал одно повышение в звании за другим. В декабре 1812 года становится флигель-адъютантом Александра I. В следующем году он уже генерал-майор и неотлучно находится при императоре во время победоносного похода русской армии 1813-1814 годов вплоть до взятия Парижа. Но лучшей аттестацией Закревскому как воину и человеку служат не звания и должности, а дружба с людьми, по праву составлявшими цвет русского генералитета. Многие из них были не только героями, но и талантливыми, гуманными, свободомыслящими людьми. Достаточно назвать Давыдова, Воронцова, Киселева, Ермолова. Из переписки с боевыми друзьями, которая с иными велась до конца жизни, виден характер Закревского. Он по-своему тщеславен и, как любой офицер, хочет сделать карьеру, но не любой ценой. В 1823 году он пишет другу: «Льстить не умею, я своих правил ни для кого не переменю». Ермолов рассказывал, что Закревский отличался всегда особенной скромностью и безукоризненной честностью. Не имея ни крепостных, ни имений, ни состояния, он жил жалованьем и поэтому постоянно нуждался. Генеральские эполеты в этом отношении мало что изменили. Хоть сам Закревский оставался человеком самых скромных потребностей, однако надо было появляться в свете, принимать гостей, устраивать званые обеды. Расходы увеличивались, приходилось прибегать к займам. Ермолов стал свидетелем, как Закревский, получив орденскую звезду, просил адъютанта сходить к ювелиру и вместо бриллиантов вставить подделку. «Настоящие-то продай», — добавлял Закревский. «Заплати кое-какие долги, а на остальные будем пока жить». Император Александр I, оценив достоинство Арсения Андреевича и зная его недостаточные средства, решил помочь. Но как? А что, если найти ему невесту с богатым приданым? Среди всех возможных вариантов император отобрал, на первый взгляд, чрезвычайно подходящую кандидатуру. 18-летняя Аграфена Толстая, как описывали, высокая, смуглая красавица с огненными глазами, дочь известного оригинала, собирателя старинных рукописей Федора Толстого, была к тому же очень богата. Однако император, по всей видимости, не предполагал, что счастливец вместе с рукой прекрасной Аграфены получит и иное приданное. Бесконечные фамильные причуды и характер по своенравности способны сравниться только с ураганом. Кое-что можно уразуметь из характеристики данной Аграфене Федоровне в труде знаменитой россияне XVIII-XIX веков. Автор, великий князь Николай Михайлович, писал о дочке Федора Андреевича Толстого, женатого на Степаниде Алексеевне Дурасовой, внучке богача Мясникова. Единственный ребенок в семье, любимица бабушки-староверки, Грушенька, была избалована чудаком-отцом, способным дать пример всяким глупостям, а сама безумно любила мать, вышедшую из среды полной темноты и суеверия. Детство ее прошло в баловстве и безделье. Став постарше, она порхала по балам с молодившимся отцом. Страстная любительница французских романов, за которыми проводила все свободное время, она в минуты огорчения крестилась по-раскольничьи двумя перстами. Раздвоение души сделало ее неуравновешенной, безгранично добрая, на вид капризная, ветреная хохотушка. Она, раба томительной мечты, страдала в тоске душевной пустоты, и ее судорожное веселье быстро переходило в истерические рыдания. Рыдания по поводу предстоящего замужества можно себе представить. Аграфена была влюблена. Не в Закревского, конечно. Какой-то страстный роман, который она хранила в тайне, бушевал в сердце. Однако ее избранник почему-то не нравился отцу с матерью, и те ухватились за предложение августейшего свата. Супруги Толстые считали эту сделку обоюдовыгодной и многообещающей. С одной стороны, их дочь будет разлучена с нежелательным кавалером и получит удачливого с блестящей карьерой мужа. С другой стороны, и ему есть за что благодарить императора. Малоимущему дворянину достается жена и родовитая, и богатая. Как только отец передал дочери пожелание императора, та впала в отчаяние. Но делать было нечего. Однако и Арсений Андреевич, идя к венцу, должно быть, не предполагал, какой драмой для него обернется этот царский подарок. Молодая супруга тотчас после свадьбы объявила ему, что, как верно подданная, подчинилась воле государя, но оставляет за собой полную свободу и просит супруга не докучать ей. Закревский мужественно переживал моментальную отставку, полученную от драгоценной Аграфены. В обществе его имя было на языке, как выражались у баб обоего пола, но и те, и другие жалели Арсения Андреевича. Став генеральшей, Закревская и вовсе осмелела. Пускалась в разного рода приключения, ничем не стеснялась, любила только общество мужчин и не умела разговаривать с дамами. Если она в чем-то и была постоянна, то только в этих привычках, сохраненных ею до гроба. Когда петербургские поклонники Аграфене надоели, она уехала за границу лечить нервы. Средство, к помощи которого прибегали все, отправлявшиеся туда с подобным недугом, не менялось столетиями. До России дошли слухи, что у Закревской случился роман с наследным принцем Леопольдом Кобургским. Итак, жертвою роковой Грушеньки стал не просто принц, а тот, про которого сосланный на остров святой Елены Наполеон сказал: «Это самый красивый молодой человек, которого я когда-либо видел в Тюильри». К моменту встречи с пылкой русской дамой Леопольд был вдовцом. Он едва не сошел с ума у постели 4 дня, умиравшей в родах супруги. Видя его страдания и сознавая свою вину, врач застрелился у кровати умершей принцессы. Прелестная россиянка заставила принца отрешиться от своего горя. Страсть влюбленных была взаимной, и в Европе на все лады обсуждали роман путешествующей парочки. Дома ходили слухи, что Закревская не вернется. Однако тот, кому предстояло через несколько лет на белом коне торжественно въехать в столицу Бельгии в качестве короля, в какой-то момент опомнился. Мадам из России взяла над ним слишком большую власть. Эта связь его компрометировала. Драматический финал разыгрался на балу во Флоренции. Принц объявил, что не может уехать с ней в Ливорно. Она упала в обморок, писал обо всем осведомленный московский почтмейстер Булгаков. От него же мы знаем, что афронт от принца заставил загулявшую жену призадуматься, и она сочла за лучшее явиться в родные Палестины. «Ты не можешь себе представить радость Закревского», — без всякой иронии писал Булгаков своему адресату. Аграфена Федоровна свежа, как розан. Несколько подобрела, очень весела и довольна, что здесь. Такая же ветреница, говорит о 10 предметах в одно время. Между тем, для Закревского настали нелегкие времена. Он крайне отрицательно относился к фигуре Аракчеева, входившего в силу, и говорил об этом во всеуслышание. Результат не заставил себя ждать. Его назначили генерал-губернатором Финляндии, что можно было расценивать как почетную ссылку. Окраина Российской империи под суровым северным небом, небольшой гарнизон, скучная провинциальная жизнь, в столице заключали пари, поедет ли за супругом-губернатором Аграфена Федоровна. Но она поехала. Понятно, что столица этого края — Гельсингфорс, с невысокими зданиями, украшенными разве только шумом прибоя и свежим ветром Балтики, могла вызвать у Закревской лютую тоску, но, как говорится, всюду жизнь. И любовь тоже. Всюду. Ни одна европейская столица не могла порадовать Аграфену Федоровну таким количеством завоеванных сердец. Особым ее благоволением пользовался граф Армфельд. 18 июля 1826 года родилась ее единственная дочь Лидия. Возможно, совсем не случайно биограф сближает имена статс-секретаря Великого княжества Финляндского, героя очередного романа «Губернаторши», и новорожденной Лидии Арсеньевны, которую мать называла Лиди. Как бы то ни было, Закревский считал появление дочери залогом того, что семейная жизнь наладится. Ни разу он не попробовал приструнить жену или даже разъехаться с ней, весьма мудро полагая, что с натурой не поспоришь. Ты ее в дверь, она в окно. А, следовательно, надо подождать, пока годы утихомирят Грушеньку. Начнет подрастать дочка, матери поневоле придется подавать ей пример хорошего тона и благопристойности. Однако Лидия была еще мала, и, стало быть, Аграфена Федоровна еще вдосталь имела времени пожить в согласии со своей пылающей душой. Закревский не мог противиться отлучкам супруги в Петербург. Здесь, примерно в 1828 году, на правах едва ли не самой экстравагантной женщины, Аграфена Федоровна берет в полон князя Вяземского. Тот называет ее Клеопатрой. Следующий — Пушкин. Александр Сергеевич признавался в письме тому же Вяземскому: «Я опустился в свет. Если бы не твоя медная Венера, Закревская, то я бы с тоски умер, но она утешительно смешна и мила». Вроде бы намек на отношения легкие, душевных глубин не затрагивающие. Дело же обстояло иначе. Незаметно, что Закревская была лишь утешительно смешна и мила. Пушкин мучился от сознания беспамятной влюбленности в своенравную, непокорную Аграфену. Он, ревнуя ее за то, что она занимается с кем-то больше, чем с ним, вспоминала племянница Закревской, Каменская, разозлился на нее и впустил ей в руку свои длинные ногти так глубоко, что показалась кровь. В книге «Спутники Пушкина» Вересаев характеризует эту связь как мучительную и бурную. Пушкин, пишет он, не новичок и не мальчик в любви, в смущении отступал перед сатанинской страстностью своей возлюбленной. Он писал: «Твоих признаний, жалоб нежных, ловлю я жадно каждый крик, страстей безумных и мятежных, как упоителен язык». Где-то там, в далеком и скучном Гельсингфорсе, Закревский дожидался свою жену. Однако Аграфена Федоровна не спешила возвращаться. Пушкин писал с нее портрет, знаменитое стихотворение, обессмертившее финляндскую губернаторшу. «С своей пылающей душой, своими пылкими страстями, о, жены севера, меж вами она является порой, и мимо всех условий света стремится до утраты сил, как беззаконная комета в кругу расчисленном светил». Отныне и навсегда этими стихами будет сопровождаться всякое упоминание о женщине, да за каждым шагом которой следовала молва побед ее блестящих. И невозможно было предположить, что это капризное, необузданное создание с вечной жаждой и поисками бесконечных удовольствий исполнено глубокой, неприходящей тоски. Закревская признавалась смертельно влюбленному в нее поэту Баратынскому в том, что глубоко несчастна, Память о любви, погубленной навязанным замужеством, не давала ей, видимо, покоя. И перед человеком, заслужившим ее доверие, в надежде на сочувствие, Аграфена Федоровна не стыдилась ни слез, ни своей женской печали. На нежную душу Боротынского эти вспышки неподдельной горести производили сильнейшее впечатление. «Ужасно», — записывал он, — «я видел ее вблизи, и никогда она не выйдет из моей памяти». Однако из наезженной колеи трудно выбираться. Да и зачем? Жизнь катила дальше, и с жаром упившейся вакханки Аграфена Федоровна хладнокровно вела счет своим победам. Каким-то непостижимым образом все ее небезобидные проказы сходили ей с рук. С гордым видом Закревская являлась в свет, чьи законы она так откровенно попирала. Все отдавали должное уму и, несомненно, доброму сердцу Аграфены Федоровны. Люди сановные вполне могли испытать на себе ее небрежение, но с людьми подчиненными она была сама милость и снисходительность. Вересаев приводит следующий эпизод. Однажды Закревская вышла с бала, чтобы ехать домой, и не обнаружила в прихожей ни сопровождавших ее выезд гайдуков, ни шубы, а у подъезда кареты. Пришлось нанимать извозчика, чтобы привезти верхнюю одежду. Что же случилось? Оказалось, гайдуки рассудили, что господа выйдут не скоро, забрали их теплое платье, сели в барскую карету и уехали домой, чтобы воротиться к концу бала. Но дома напились пьяные и заснули. Узнав про это, Закревская не рассердилась, а страшно испугалась за гайдуков. Муж за такую провинность непременно отдал бы их в солдаты. И она ничего ему не сказала и велела всем молчать. В 1830 году Закревский был возведен в графы, и Аграфена Федоровна, потерявшая при выходе замуж графский титул, обрела его вновь. Семейство перебралось из Финляндии в Петербург и купило дом в одном из красивейших мест императорской столицы, на Исаакиевской площади. В XVIII веке это здание принадлежало Платону Зубову. Подарок Екатерины II своему фавориту со временем пообветшал. Когда, переменив несколько владельцев, он достался Закревскому, тот решил основательно переделать его. У графинь Закревских, Аграфены и Лидии, дом должен быть наимоднейшим в Петербурге. Закревский не жалел денег и пригласил очень популярного тогда архитектора, академика Боссе. Возможно, тот сохранил какие-то фрагменты исторического екатерининского здания, но существенно перестроил его, надстроил, расширил внутренние площади. За строгим, без затей, фасадом скрывались апартаменты, отделанные с размахом и великолепием. Сегодня, конечно, каждый, кто побывал там, лишь с большим трудом может вообразить атмосферу роскоши и бесконечных праздников, царствовавшую в доме номер 5 на Исаакиевской площади. Кстати, обиталище Закревских до сих пор все же называют по старой памяти домом Зубова. Итак, екатерининский особняк зажил новой жизнью. В своем заново отделанном доме, пишет Яцевич в пушкинском Петербурге, Закревский возобновил большие балы. Нескончаемая вереница кареты, экипажей тянулась к парадному подъезду, двери которого поминутно распахивались. Гости исчезали в клубах теплого, благоухающего воздуха, вырывавшегося изнутри. Нарядные швейцары, никогда не путая, принимали, развешивали, раскладывали шубы по всем углам просторного вестибюля. Каждый, ступавший дальше, попадал в поток света, который лился с высоты сиявших люстр и отражался в белых мраморных ступенях парадной лестницы. Наверху, откуда она расходилась налево и направо двумя маршами, на площадке на фоне тропических растений выделялась стройная фигура хозяйки дома. Аграфена Федоровна любила и умела поражать своим видом. Всему прочему, она предпочитала невесомые одежды из самых легких тканей — вуали, кисеи. Долгие годы графиня Закревская оставалась верна моде, которая под названием «ногой» явилась из Парижа и когда-то покорила русских дам. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обрисовывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы. Герцен зло иронизировал, что по числу ранних могил простудившихся петербургских модниц можно определить количество светских дур, но Закревскую и более авторитетные мнения никогда не интересовали. По-своему, она была права. Одного взгляда на большой парадный портрет Аграфены Федоровны достаточно, чтобы понять, она не преувеличивала достоинств своей фигуры. И того же мнения держалось немалое число ее современников. Рассказывали, что во время больших съездов у закревских столичные зеваки собирались у колонн Исаакиевского собора и не спускали глаз с длинной череды высоких окон, тянувшихся во весь второй этаж. Здесь находился большой танцевальный зал. И все ловили те мгновения, когда в ярко освещенных проемах появлялся силуэт прекрасной Аграфены. В тончайших развивающихся тканях, с красивыми обнаженными плечами и едва прикрытой грудью, графиня действительно казалась божеством, сошедшим с Олимпа. Аграфена Федоровна не единственная, конечно, из петербургских львиц, любившая показываться на людях, словно Афродита, вышедшая из морской пены. Граф Растопчин, похоже, не знал, куда глаза девать, то и дело встречая во дворцах этих соблазнительниц. Он винил в этом порочную французскую моду, то ли дело прежние русские барышни, надежно прятавшие свои прелести от нескромного взгляда. «А ныне раздеваются», — негодовал он. «Иная едет на бал, как модель для живописцев, другая — из отцовского дома, как из кунсткамеры, на руке мешок с бельем, все сквозит, все летит, раз взглянул, точно от купели принимал». Дочь с матерью, точно как с мадамой, обе налегке, под краской. Дочь мигает, мать моргает, одна танцует, другая вальсирует, одна ищет жениха, другая — пастушка. Одна с ума сходит, другая в себя не приходит. Господи помилуй, да будет ли этому конец? Нет, конца не предвиделось. Пусть ворчит Растопчин. Зато на какие стихи подвигает Пушкина короткое, быть может, потому и беззастенчивое торжество молодости и красоты. Горит в алмазах голова, в круг стана вьются и трепещут прозрачной сетью кружева, и шелк узорной паутины сквозит на розовых ногах. И все в восторге в небесах пред сей волнительной картиной.